Глава шестая. За его столом, как за своим, сидела, выложив перед собой перламутрово-блескучие пластмассовые коробочки с тушью, румянами, маникюрные ножницы и пилочку для ногтей, та самая молодая сотрудница, которую В. про себя называл угодницей. При его приближении она было дернулась встать, но не встала. «Здравствуйте», — произнесла она, выжидательно глядя на него снизу вверх и явно не намереваясь собирать свое хозяйство, разложенное вдоль клавиатуры. Той радостной, распахнуто свежей улыбки, с которой она обычно обращалась к В, на лице у нее не было, а был некий мстительный вызов. «Вы меня вчера оскорбили, и вот вам теперь той же монетой. Что-то такое», — читалось у нее на лице. «Здравствуйте», — ответил ей В. «Простите, что вы здесь делаете? Позвольте мне занять свое место. А оно теперь не ваше», — с холодным достоинством отозвалась угодница. «Теперь оно мое». «Простите», — не понял В. «Мое», — с тем же достоинством, в котором, однако, как соль в растворе, давала себя знать мстительность, ответствовала угодница. «Мне сказали, что я могу его занимать». У нее, как у молодой сотрудницы, собственного стола не имелось. Она ютилась со своими бумагами на краешке чужого. У нее не было даже компьютера, и, чтобы сделать работу, ей приходилось все время у кого-нибудь одалживаться. Чаще всего одалживалась она у В. «Кто вам сказал занимать мое место?» Обливаясь жаром предчувствия, что это лишь начало предстоящих сюрпризов, спросил В. «Начальник сектора», — сказала угодница в сторону ячеистого аквариума, из которого их общий с В. шеф осуществлял наблюдение за вверенными ему подчиненными. Начальник был уже у себя и, отделенный от всех бликующим стеклом, неотрывно смотрел, как В. приближается к его руководящему уединению. «Что, удивился?» Не дав В. вымолвить ни слова, засмеялся он, когда тот распахнул дверь аквариума. «Ее стол теперь по праву сидит. Собирай свои вещи, откачевывай. Ты больше у нас не работаешь». «А где?» — нелепо вырвалось у В. «В отделе директора по связям с общественностью. Все вопросы к нему». «Что, мне туда? На второй этаж?» «Еще нелепее, чем до того», — вопросил В. «Надо полагать», — пожал плечами его шеф. Ответ доставил ему удовольствие. Внятно холодной неопределенностью этого ответа он как бы компенсировал чувство зависти, что скручивало его жгутом и было ему неприятно. О, как ему хотелось знать, что за перспективы открываются у его бывшего зама, в какое будущее уходит его зам от той рутины, в которой он сам остается. Но опасение ненароком угодить в неведомую ловушку, из которой потом, весь обдерешься, выбираясь, он бы потаскал В. в зубах, погрыз его, выспрашивая что да как. В. растерянно постоял около начальнического стола, точно как минуты раньше около своего собственного, занятого угодницей, и побрел вон, вон из аквариума шефа, вон из комнаты сектора, вон, не вон ли из прошлой своей жизни, в которой, казалось, он надежно и прочно обжился, в которой его все устраивало, из которой он никуда не хотел уходить. Но как было удержаться в ней? И можно ли было? Изгнанному из рая Адаму тоже, должно быть, не хотелось оставлять его. Но как мог его не оставить? На межмаршевой лестничной площадке стоял, курил сотрудником своего сектора, запасаясь перед рабочим днем дымом в легких, коллега, так неожиданно оказавшийся уфологом, да еще и не последним лицом в их обществе. Завидев В, не сговариваясь как один, они отняли сигареты от губ, воззрились на него, впились взглядами, но будто прожектора, схватившие в свое гибельное пересечение крест рукотворной небесной птицы. Смотрел на них с этой же неотрывностью и В. Вернее, смотрел он, отражал своим взглядом лишь взгляд коллеги. Партнер того по сигарете не представлял для него интереса. Спустившись к ним, В. приостановился. «Как только поступит приказ расконсервироваться, — сказал он, все так же продолжая скрещивать взгляд с коллегой, первым землянином, который будет сокрушен моей инопланетной силой, станешь ты. Готовься». Взгляд коллеги дернулся, словно прожектор на мгновение обесточился. Обесточился и вспыхнул вновь. «Это угроза! — воскликнул затем коллега. — Я и в суд могу». «Только инопланетный! — прервал его В. — Юрисдикции другого не признаю». И, наконец, разомкнул соединение их взглядов, двинулся дальше. Чувствуя спиной, как коллега вместе со своим партнером по сигарете, глядя ему вслед, высверливают в его спине дыру величиной с американский Большой каньон. Закамуфлированная под куклу Барби, секретарша директора по связям с общественностью, смотревшая на него вчера, как на ожившее лохнесское чудовище, сейчас так и пахнула жаром тропического благорасположения. «Ой, здравствуйте, здравствуйте. Проходите, проходите. Прошу вас. В кабинет, пожалуйста, в кабинет. Прямо туда, будьте любезны». И подбежала к высокой, каштаны, золото, дворцовой двери кабинета, ухватилась за ручку, поволокла дверь на себя, растворяя ее вперед перед В, и приговаривала, приговаривала: «Входите, входите. Не чинитесь, право же, смелее». Да, смелости ему бы не помешало. Поекивала у В селезенка. Даже не поекивала, а чуть не хлюпала, словно у загнанной лошади. Он вступил в кабинет, слыша, как мягко, пошоркивая замечательно смазанным маслом петлями, закрывается за спиной дверь. Кабинет был пуст. Обширный стол директора по связям в дальнем конце тосковал без хозяина. Правда, неподалеку от него, у глухой стены со стеллажами, уставленными всякими рамками с грамотами и моделями выпускаемых заводом машин, появился в компанию ему другой стол. Не такой представительный, но все же достаточно респектабельный, вполне достойный начальственной компании. В, не проходя вглубь кабинета, недоуменно осмотрелся. Вот он вошел, как велела ему секретарша, и что дальше? Где-то зазвенел телефон, словно бы где-то за стенкой, но не в приемной, потому что не за спиной, а где-то словно бы впереди, где-то в глубине. Прозвенел приглушенно раз, другой, третий и смолк. Следом за чем, через недолгое мгновение тишины, в дальнем углу возник дверной зев, раскрывший тайну секретной комнаты, и из него, энергично крутя колеса, вымахнул в кабинет сам директор по связям. Прокатил мимо своего стола, с лихостью устремился навстречу В. На груди директора по связям, заткнутая за ворот подобием разглаженного жабо, съела белейшая салфетка, и он на ходу еще дожевывал, передергивал челюстью, извлекая из зубов застрявшую еду, что потреблял в своей тайной комнате. Но лицо директора по связям уже пылало радостью видеть В и приветствовать его. «А вот и наш инопланетянин!» — воскликнул он, подкатывая к В и выбрасывая перед собой руку для пожатия. Считал, должно быть, с лица В его невольное недовольство поминанием вчерашнего выступления коллеги по телевизору и посыпал скороговоркой. «А ничего, ничего, терпи. Христос терпел и нам велел. То ли еще будет. Хвалу и клевету приемли равнодушно. А чьи слова? Помнишь? Помнишь, говорю?» И тряс его руку в своей, держал, не давал отнять. «И не оспоривай глупца». Не дождавшись от В ответа, закончил он цитату. «Александр Сергеевич Пушкин, неужели не помнишь?» «Не помню», — — покачал головой Вэ. «Плохо», — ответствовал директор по связям. «Классику надо знать. Вернуть фразу другую, когда потребуется. Тебе сейчас это важно. Публичной фигурой становишься». «Да, я как раз за этим и пришел», — счел Вэ, что настал удобный момент начать разговор. «Хотел спросить, что это все значит?» «Стол мой, там у меня занят, мне сообщают, я больше там не работаю». «Не работаешь, не работаешь», — подтвердил директор по связям. Отпустил, наконец, руку В и указал ему на строй стульев около стола совещаний. «Садись, а то мне неудобно с тобой голову задирать. Не мальчик маленький. 1,80 м-то есть, поди?» 1,82 м. Злясь на себя за бестолковость разговора и, не находя причины не отвечать, отозвался В. «Вот, даже 1,82 м». То ли обрадовался, то ли огорчился директор по связям. «Садись, садись», — снова указал он. В. отнял стул от ряда его собратьев, развернул и опустился на сиденье. После чего директор по связям упруго крутанул колеса и подкатил к нему так, что колени их сомкнулись. «А где же я работаю?» — вернулся В. к своему вопросу. «Как где?» Волна обиженного возмущения прокатилась по подвижному лицу директора по связям. «Здесь? Где же еще? У меня? Как вчера договорились?» «О чем мы вчера договорились?» — вырвалось у В. «Ни о чем мы вчера не договорились». «Не договорились?» — снова изумился директор по связям. «Как не договорились?» «А», — сообразил он, — «это ты имеешь в виду, что своего росчерка на приказе не поставил?» Тут взгляд его схватил салфетку, что висело у него на груди. Он гневливым движением сорвал ее с себя, скомкал и затолкал под ягодицу. «То, что ты своего росчерка на приказе не поставил, не имеет значения. Мало ли что не поставил. Приказ вышел? Вышел. Приказ генеральным подписан? Подписан. Номер исходящий на нем есть? Есть. Все. Что еще нужно? Твое факсимиле на нем, что ты ознакомлен, это не обязательно. Все, у меня работаешь. Здесь, у меня, прямо в кабинете и сидеть будешь. Видишь, он взялся за колеса, слегка крутанул их назад, чтобы развернуться, посмотрел в сторону нового стола, кивнул на него. Видишь, распорядился. Поставили уже для тебя. Красавец какой, согласись. Не чита, наверное, тому, за каким до сих пор сидел». В. ошеломленно молчал. «Так этот новоявленный стол для него? Сидеть здесь, под приглядом директора по связям, как какой-нибудь школьник в классе перед учителем? И что же, подать заявление по собственному желанию? Оставшись без всякого заработка, еще неизвестно, найдешь ли новый, особенно теперь. Случившееся потянется за ним предательским хвостом. Я не хожу по воде. Правда. Вчера я специально поехал», — начал он. «Ладно, ладно, ладно», — прервал его директор по связям. Он снова подкатил к В. «Вчера, не вчера, ходишь, не ходишь, не имеет значения. Народ видел, народ верит, народ убежден. На 10 часов назначена пресс-конференция. Подготовься, соберись, настройся». «Какая пресс-конференция?» «В. хотелось бы, чтобы он ослышался. Зачем пресс-конференция? Что я на ней буду делать?» «Отвечать на вопросы». Директор по связям развел руками. «А что еще делают на пресс-конференции?» — означал его жест. «Что хочешь, то и отвечай. Только как договаривались вчера. Почаще о нас, о нашей продукции, о количестве. И не стесняйся, без смущения, не тушуйся». «Нет, я не буду. Это не имеет никакого отношения к моей профессии», — стояла В. Просилась наружу. Он готовился сказать это, собирался с силами. Директор по связям выкрикнул. «А, забыл!» Хлопнул себя по лбу, опять откатился от В. Достал из кармана мобильный, ткнул пальцем в одну из кнопок. «Скажи, чтоб из бухгалтерии ко мне, как договаривались, прямо сейчас». Бросил он в трубку с начальственной тяжестью, совсем по-другому, чем разговаривал Све, и, разъединившись, сунул трубку обратно в карман. Забыл, совсем забыл, вновь обретая те интонации, с которыми разговаривал Све. Казалось, чуть ли не промурлыкал директор по связям. «Будешь приятно удивлен». «Очень приятно удивлен. Это все генеральный. Повесть о настоящем человеке с него можно писать». Интонация его подразумевала ответную реплику со стороны В, и В вынужден был подать ее. «Да, что такое?» — спросил он. «Помнишь, я обещал тебе, сколько будет твоя новая зарплата?» «В 4 раза против той, что получал». «А генеральный вчера?» «Как? Всего?» «Старый приказ в клочья, тут же новый. И что? Во сколько раз против прежней?» «Нет, подумай, подумай, помечтай». «Нет у меня никаких мечтаний», — сказал В. «Хотя есть», — поправился он. «Вернуть все, что было. Никаких пресс-конференций, никаких столов здесь у вас». «Точно. Стол надо опробовать», — директор по связям торжествующе взмахнул руками. «Словно В напомнил ему о деле, которое непременно нужно исполнить. А он вот сам совершенно забыл. Давай поднимись. И кресло, кресло. Кресло какое!» «И что? Что? Что ему было делать?» В подчинился. Он опустился на приготовленное для него кресло. Кресло и в самом деле было удобнейшее. Совсем не та табуретка на колесиках, на которой сидел у себя в секторе. Директор по связям подкатился к его столу с внешней стороны и воззрился на В с любующейся улыбкой. «А что? Хорошо? Так что насчет помечтать? Во сколько раз тебе, генеральный?» Теперь В не пришлось отвечать. В дверь постучали. Заглянувшая Барби-секретарша произнесла: «Можно?» «Конечно, конечно», — откликнулся директор по связям. В личности, вошедший в кабинет, В опознал самого главного бухгалтера. Это был толстый мясистый человек того возраста, про который говорят: седина в бороду, бес в ребро. Но бороды у него не было. Бесу сквозь жировые складки его тела до ребер было добраться проблематично. А вот костюмы счетовода В всегда поражали, каждый целое состояние. Главный бухгалтер молча прошествовал через кабинет, положил на стол перед В глухую черную папку на 2 пряжках желтого металла, расстегнул их и извлек разграфленный лист, следом зачем ярко-красный конверт, раздувшийся от вложенного в него содержимого до толщины, на которую явно был уже не рассчитан. «Расписаться, пожалуйста», — поворачивая к В разграфленный лист вверх заголовком, коротко проговорил главный бухгалтер. У него был писклявый голос кастрата, и даже если у главного бухгалтера в действительности все было в порядке с мужским достоинством, этот голос без всяких объяснений делал понятным его дорогие костюмы. В прочитал заголовок. Это оказалась ведомость, и в ней стояло только его имя. С суммой, указанной против него, в голове у В тотчас, с яркой вспышкой, словно произошло короткое замыкание. Такие деньги он зарабатывал за год. «Аванс за нынешний месяц», — проговорил директор по связям. «Потом расчет. Все как положено. Я же говорил, будешь приятно удивлен». Откуда в руке у В появилась ручка, он не понял. И не понял, как расписался. Он не понимал сейчас ничего. «Пересчитайте», — придвигая к В по столу красный конверт, пропищал бухгалтер. В взял конверт, заглянул в него. Самые крупные, какие только имели хождение купюры, теснились в нем с гвардейской бравостью. «Вытащи, потом не затолкаешь». «Я думаю, вы пересчитали, когда клали», — севшим голосом выдавил он из себя. «Естественно», — ответствовал бухгалтер. «Зачем тогда пересчитывать? Дело ваше». Бухгалтер взял ведомость, спрятал ее в свою черную папку, замкнул пряжки и, не добавив ни слова, двинулся в обратный путь. Просторные брюки его костюма стоимостью с Бугатти волновались на каждый шаг вокруг ног чудесно струящимися складками. Директор по связям дождался, когда дверь за бухгалтером закроется, и повернулся к В. Той бурлящей радости, с которой он встретил В, на лице у него больше не было. «И от этого ты хотел отказаться?» Указывая на красный конверт в руках В, с суровым порицанием произнес он. Подождал, не ответит ли что В, тот молчал. И директор по связям не стал выжимать из него ответа. «Давай, обживайся», — очертил он в воздухе над столом круг. «Располагайся, а я еще завтрак свой должен завершить». Он исчез в черном зеве потаенной двери. Стена там вновь сделалась глуха и цельна. Отстучала минута, другая, третья. А В, как сидел, держа красный конверт перед собой, так и сидел, не находя в себе сил двинуться.